Часть вторая. Глава первая. «Эта порода называется корги», — ответил Арсений. «Я про корги читала», — воскликнула она. «Это очень редкая порода. А где ты ее взял?» «Отец подарил, а ему знакомый из-за границы привез». «Такие собачки у английской королевы есть», — сообщила она. «А кто их дома держит, тот называется коржист. Ты коржист». И засмеялась. «Между прочим, корги — это овчарка», — сказал Арсений. Конечно, ему не понравилось, что его назвали каким-то смешным словом. И особенно не понравилось, что назвала его так именно она. Она подошла к колодцу незаметно и некоторое время смотрела, как лис пьет из миски, которая всегда стояла здесь, как раз для того, чтобы из нее пили собаки. А потом спросила, как собачку зовут и как называется эта порода. Арсений даже не сразу нашелся с ответом. Он на несколько секунд просто забыл, как зовут его лиса. Очень уж необыкновенная была эта девочка. То есть в ее лице и фигуре не было ничего особенного. Не очень высокая, русые волосы выгорели, как у всех летом, стали жемчужного цвета и стянуты в хвост. Но вот глаза необычные. В уголках как будто стрелки нарисованы. Арсений видел, как мама рисует такие стрелки, когда собирается в театр, в гости и даже просто на работу. У этой девчонки ничего вокруг глаз нарисовано не было, он специально присмотрелся. Но из-за этих несуществующих стрелок казалось, что она смотрит на него с каким-то особенным, очень сильным любопытством. «Ну да, овчарка», — фыркнула она. «Овчарки большие и злые, а твоя собачка маленькая и очень милая. Так как ее зовут?» «Не ее, а его, зовут Лис». «Как у маленького принца. А тебя как зовут?» «Арсений. А меня Марина». Если бы Арсению было лет 15, и он пил бы вино или самогон с деревенскими пацанами, то ему показалось бы сейчас, что он выпил и развеселился. Но взрослые пацаны его, 12-летнего, вино пить с собой не звали, поэтому ему не с чем было сравнить то, что его охватило. Он просто почувствовал вдруг, что стал необыкновенно сильным и может сделать все, что захочет, горы может свернуть. А от чего такое с ним произошло? Ну, не от стрельчатого же взгляда ведь, в самом-то деле. День был жаркий. Лис набегался по лугу, поэтому все хлюпал и хлюпал из миски, как какая-нибудь овца, которую пригнали на водопой. «А я за водой пришла», — сказала Марина. Арсений только теперь заметил у нее в руке ведро. «Мы мороженое делаем, его надо во льду крутить, но льда у нас мало, и мы будем крутить в холодной воде». Арсений поднял крышку колодца, зачерпнул ведром воду, стал крутить ворот. И пока делал все эти нехитрые движения, потихоньку поглядывал на Марину. Она смотрела, как падает в колодец пустое ведро, а потом поднимается оттуда, полная воды, как вода выплескивается на траву и на ноги Арсения. Во всем этом не было ничего интересного, но интерес в ее глазах горел такой живой, такой яркий, что Арсению показалось — будто он не ведро из колодца поднял, а чашу Грааля, про которую совсем недавно прочитал в книге «Мифы народов мира». Он перелил воду в то ведро, с которым Марина пришла к колодцу, и отнес его на дачу к Олейниковым. Оказалось, она их родственница и приехала погостить из Твери. Лис трусил за ними. Марина то и дело оглядывалась на него и говорила, что он ей улыбается. Арсений думал, что она останется у Олейниковых не меньше, чем на неделю, но оказалось только на выходные. Он даже растерялся от такого известия, потому что, когда Марина об этом сообщила, у него уже было такое чувство, будто они не просто сидят на дачном крыльце 2 часа и разговаривают, а знакомы всю жизнь. О чем они разговаривали, Арсений не очень-то даже и помнил. То, чем он был в то время увлечен, математическая модель Вселенной, было Марине вряд ли понятно, хотя выяснилось, что ей уже 15 лет. Но она слушала внимательно, даже кое-что переспрашивала, потом сказала, что собирается быть врачом, как дядя Коля Олейников, старший брат ее мамы. Арсений знал Олейниковых всегда, потому что они всегда жили на соседней даче, и мало обращал на них внимания, потому что их дети давно уже выросли. Но сейчас, когда о них говорила Марина, ему казалось, что все Олейниковы, и особенно дядя Коля, не скучноватые пожилые взрослые, а интереснейшие люди, от которых можно набраться ума. Да, именно так она сказала — набраться ума. Это выражение показалось Арсению необычным, как и Маринины стрельчатые глаза. На следующий день они играли в волейбол, потом сидели вместе со всеми на бревнах у колодца, а когда все разошлись, то еще долго бродили по опушке ближнего леса, а потом вернулись на бревна и оставались там до тех пор, пока алый солнечный край не показался над лесными вершинами. В понедельник утром Марина уехала. Она оставила Арсению номер своего телефона в Твери, но он так и не решился позвонить. Он помнил ее долго, но с каждым днем все менее ярко, а через полгода ее облик совсем изгладился из его памяти. Сначала он удивился этому, но потом подумал и решил, что так бывает всегда. Он вообще был очень рассудительный. Мама даже смеялась над этим и говорила, что Сенька, наверное, будет судьей. Судьей Арсений не стал, да и не собирался. Он поступил на мехмат МГУ. Это было естественно после второй физмат-школы. Или мехмат, или физтех. Но уже на первом курсе Арсений как-то растерялся. Это не было связано с академическими трудностями, оценки у него были вполне приличные, хотя в гениях он не числился. И вот именно то, что он не числился в гениях, вызвало у него растерянность. Дело было не в каком-то повышенном его честолюбии, а в том, что собственное будущее стало представляться ему неясным. Он понял, что не чувствует себя совершенно своим в разреженном воздухе математических высот. То, что он может сделать в науке, в сфере чистой математики, могут сделать и многие другие люди. Это его и встревожило. В такой вот легкой тревоге пошел он с однокурсником Витькой на новогодний вечер в первый мед, где училась Витькина сестра. Ни о чем реальном тревожиться, правда, не стоило. Первую свою зачетную сессию Арсений сдал полностью, что немногим на курсе удалось. Поэтому странноватые размышления покинули его голову сразу же, как только он оказался в актовом зале медицинского корпуса на Пироговке. «Это Арсений Воеводский, мой однокурсник, а это моя сестра Наташа», — сказал Витька, когда они пробрались через толпу танцующих к девушке, которая начала махать им обеими руками, как только они вошли в зал. «А это моя подруга Марина». Сверкая синими глазами и глядя не на подругу, а на Арсения, сказала та. Арсений решил не отвлекаться на подруг. У Наташи была яркая внешность, и она ему сразу понравилась. «А я его знаю», — услышал он вдруг. «Ну-ка, дай мне руку». «Точно. Он». Эта самая подруга Марина бесцеремонно взяла его за руку и засмеялась. «Что значит, ее жест и смех Арсений не понял? Ты меня совсем не помнишь, что ли?» — спросила она. «А что такого? Будто тебя не помнить невозможно», — подумал он. И тут же, вглядевшись в ее лицо, понял. Так оно и есть. Невозможно ее забыть. И он не забыл. «А я тебя узнала по руке», — сообщила Марина. «Она у тебя ледяная. Я еще тогда возле колодца заметила, вечер теплый, а руки у тебя как лед. Ты не изменился». Никто никогда не говорил такого Арсению. Самому же ему в голову не пришло бы обратить внимание на то, какие у него руки. А когда Марина сказала: «С тобой дико приятно, как в озере плывешь, так легко, так прохладно», его охватило то же самое ощущение, что и 5 лет назад у колодца, что он стал необыкновенно сильным и может сделать все, что захочет, горы может свернуть. В этот момент они уже танцевали какой-то не имеющий названия медленный танец. Когда Марина положила руки Арсению на плечи, и он обнял ее, ему стало совершенно все равно, как этот танец называется и танец ли это вообще. Вечер прошел для него, как на каруселях. Все вокруг сливалось в сплошную пеструю линию, и только лицо Марины было ясным, потому что она одна кружилась на этих каруселях вместе с ним, всех остальных словно и не было. «Где ты живешь?» — спросил Арсений, когда они вышли, наконец, на улицу. В окнах зала еще мелькали разноцветные огни, оттуда доносилась музыка, а на Пироговке стояла тишина. Магазинов здесь не было, предновогодняя городская суета поэтому совсем не ощущалась, и старые деревья, под которыми шли Арсений с Мариной, накрывали их чудесной какой-то лесной тишиной, как волшебным покровом. «В Чертанове у дяди Коли», — ответила Марина, — «у Олейниковых, помнишь?» «Может, ко мне пойдем?» — предложил Арсений. Он даже не удивился тому, как легко предложил ей это. У него не было постоянной девушки. Появлялись время от времени увлечения, но ни одно не становилось серьезным. И вдруг пойдем ко мне, и вот так сразу. С ней ничто не казалось трудным, в этом было дело. «А твои родители?» — спросила Марина. «Уже ночь, они спят же». «Они давно развелись». «И что, теперь не спят?» «Отец в другой семье спит, а мама...» «Теперь тоже в другой, наверное». С мамой ситуация в самом деле была неопределенная. Они с отцом разошлись, когда Арсению было 10 лет. Конечно, сначала это было для него ударом, но вскоре он привык, потому что люди, даже не очень взрослые, ко всему рано или поздно привыкают. Также потому, что отец ничего плохого ему не делал. Хорошего тоже, правда, делал мало, встречались они редко. А исправно выплачиваемые алименты тогда не казались Арсению чем-то важным. Но вот отец подарил, например, лиса. Это было очень даже важно. Потом стал доставать билеты на дефицитные спектакли и хоккейные матчи. Он работал во внешторгбанке, и у него была такая возможность. Потом взял для сына путевку в математический летний лагерь в Чехословакии. Арсений подружился там с ребятами из Англии, Америки, Германии и переписывался с ними до сих пор, и в последнее время особенно интенсивно. Все время его детства мама была только мамой. Арсений не помнил, чтобы у нее появлялись мужчины. Во всяком случае, ни один не приходил к ней домой, даже просто в гости, не говоря уже о том, чтобы остаться ночевать. В гости приезжали только родственники. Бабушка и тетя Лина из Риги, дядя Антон из Юрмалы. К дяде Антону они и сами ездили каждое лето. И воспоминания о Рижском взморье были счастливейшими в Арсениевой жизни. Ему нравилось все: дюны, штранд, маленькие кофейни, копченые миноги и, главное, общее спокойное настроение, которого совсем не было в Москве. Москву он тоже любил за стремительность и переменчивость, которые чувствовал родными себе так же, как рижскую рассудительность и неторопливость, то и другое было присуще ему в равной мере. На Рижском взморье мама и встретила Яниса. Это произошло полгода назад, когда Арсений окончил школу и поступал в университет. Вообще-то Янис тоже жил в Москве. Он преподавал в Бауманском, а в Риге у него, как и у мамы, остались родственники. Поэтому он вошел в мамину жизнь как-то очень просто и естественно. Сначала летом они проводили вместе время в Юрмале, то есть ходили днем на пляж, а по вечерам на концерты или просто на променад. Потом осенью стали делать то же самое в Москве, уже без пляжа, разумеется. А потом Арсений с некоторым недоумением обнаружил, что мама проводит большую часть своей жизни с Янисом и практически у него в квартире уже и живет. Как к этому относиться, Арсений для себя не определил. Когда он понял, что мама больше не принадлежит ему одному, его охватила печаль. Но разум тут же сказал ему, что надо не быть эгоистом, а радоваться, что она встретила такого хорошего, пусть и скучноватого человека, как Янис, который ей скучноватым не кажется, впрочем. Чувства и разум спорили в нем на эту тему до сих пор. Но вот именно до сих пор, до сегодняшнего вечера. А сегодня Арсений хотел одного, чтобы мама не решила приехать на денек-другой к сыну, как она время от времени делала, считая, что ему одиноко. Это было правдой. И что ему надо помочь по хозяйству. В этом нужды не было, так как с мелкими домашними делами Арсений справлялся сам. «Ты подождешь 2 минуты?» — спросил он. Марина кивнула. Он обрадовался, что она не отвечает отказом на предложение пойти к нему. Собственно, она вообще ничего на это не сказала. Арсений заскочил в ближайшую телефонную будку, позвонил маме и выяснил, что они с Янисом только что вернулись из Большого театра, где смотрели «Лебединое озеро». Подробности того, как потрясающе Плесецкая танцевала партию Адилии, он уже не слышал, ожидал только возможности поскорее закончить разговор. «Пойдем», — сказал Арсений, вернувшись, наконец, к Марине. «Ты не замерзла?» Она замерзла, и он стал согревать ее поцелуями сразу же, как только они вошли в квартиру. Благо, это было рядом с пироговкой на Плющихе. Марина смеялась и говорила, что видит такое впервые, чтобы холодные губы согревали, и что с Арсением для нее вообще многое впервые. К тому, что происходило между ними потом, отнести ее впервые было, конечно, нельзя, но Арсений не чувствовал, чтобы его это уязвляло. Наоборот, он не знал, что было бы, если бы происходящее полностью зависело от его опыта, точнее, от отсутствия такового. Наверное, он волновался бы так, что ничего у них и не получилось бы. Но как только он понял, а вернее почувствовал, что Марина знает, как все должно быть, и, исходя из этого своего знания, направляет все его движения, его волнение исчезло совершенно, и в постели все у них произошло так же легко и естественно, как в те первые минуты, когда они еще только целовались в прихожей. В ее физической умелости не было привычки, не было ничего механического, не было ни тени безразличия. Тот интерес к жизни, который Арсений еще мальчишкой заметил в ней в первую же минуту знакомства, распространялся на всю ее жизнь и на любовную страсть тоже. К тому же Маринина страсть была помещена в гибкое и очень красивое тело. Это помогало Арсению преодолевать неопытность. В том смысле помогало, что ее красота возбуждала его и очень сильно. А ее гибкость позволяла мгновенно воплощать любые желания, не беспокоясь о том, что это почему-либо невозможно. Все оказалось возможно, и все получилось прекрасно. «Откуда ты знаешь, что прекрасно?» — засмеялась Марина, когда Арсений сказал ей об этом. «Тебе же сравнивать не с чем». Они лежали на кровати рядом, как струны на гитарном грифе. Арсений подумал о гитарных струнах, потому что ясно слышал звон внутри себя и внутри ее. Он обнимал Марину. Ему казалось, если не будет обнимать, то взовьется вверх, как шарик с гелием. Таким легким он был сейчас. «Не обязательно все рукой потрогать», — сказал он. «Кое-что можно и представить». При этом он, правда, вот именно потрогал ее, и даже обеими руками, ее плечи, живот, сведенные, но от его прикосновения послушно раздвинувшиеся ноги. «Все правда замечательно вышло», — уже без смеха сказала она. «Ты, если чего и не умеешь, то все равно чувствуешь, как надо, мне с тобой хорошо». Вряд ли она имела в виду что-нибудь, кроме того, что произошло между ними сейчас в постели, но для Арсения и это было немало. Марина стала приходить к нему часто, выходные почти всегда, кроме тех дней, когда приходила мама. Она не выражала недовольства от того, что они не увидятся из-за маминого появления, но Арсений сам чувствовал себя из-за этого неловко и уже через месяц не стал предупреждать Марину заранее, а просто представил ее, когда мама вошла в квартиру. Тем вечером Марина у него все-таки не осталась. Они посидели втроем, поужинали. Мама принесла в сутках луковые клопсы, которые Арсений любил с детства. Потом Марина простилась и ушла. Она сказала, чтобы Арсений ее не провожал, и сказала так, что ее невозможно было заподозрить в обиде. Да, он точно знал, что обиды с ее стороны нет. «У вас серьезные отношения?» — спросила мама. Она не старалась быть с сыном как-то особенно деликатно из-за того, что у него появилась девушка. Деликатность присутствовала в их отношениях всегда и подразумевалась сама собою. «Да», — кивнул Арсений, — «вы любите друг друга?» Такой вопрос удивил его. Разве стал бы он говорить, что отношения серьезные, если бы они с Мариной не любили друг друга? «Да», — повторил он, — и уточнил справедливости ради, — «я ее точно люблю». «Этого мало, Сенька», — сказала мама. «Чего мало и для чего мало?» — не понял он. «Любить самому мало, для того, чтобы получилась семья. Не сердись, что я вмешиваюсь», — добавила она, хотя Арсений и не сердился. «Просто мне не хотелось бы, чтобы ты повторил мою ошибку с твоим отцом. Я очень сильно была в него влюблена. А когда поняла, что этого мало, и равная мера чувств нужна с обеих сторон, у нас уже был ты, и мне казалось, я не имею права что-либо менять». «А почему ты решила, что мы с Мариной собираемся жениться?» — спросил он. «Ты, может быть, не собираешься, а Марина собирается. Она ведь постарше тебя, правда? На 3 года всего». «В вашем возрасте это имеет значение. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, у нее на твой счет серьезные планы». «Потому я сразу об этом и спросила. Не подумай, что она мне не понравилась», — оговорилась мама. «Марина — энергичная девушка, это хорошо. Целеустремленности тебе не достает».